Эпилог. Только несчастлив он. Нет триумфа и радости. Может, и победил он Вия, а вот Ждану проиграл. К берегу пришел, меч в песок вогнал и на колени стал, голову опустил. Устал. И только одно желание — увидеть ее хотя бы издалека. Выполняй обещание, Властебор, иначе воду твою я сам высушу. Дай мне ее последний раз увидеть. Мрачно прохрипел, испепеляя взглядом огненным все вокруг, и по воде рябь огненная пошла. Тишина вокруг. Из-за туч луна показалась и тут же скрылась. Разошлась вода кругами, а он всматривается в нее до боли в глазах. Один раз ее увидеть. Ради этого он бы еще 10 виев похоронил. Любимый. Голос нежный заставил встрепенуться, податься вперед и различить в полумраке кожу ослепительно белую и волосы голубые, вьющиеся по воде и сверкающие в лунном свете. Ждана. К воде бросился, но соль тут же обожгла пальцы. Но он не пошевелился, только зубы сцепил и всматривается в силуэт с развивающимися волосами. Она, его Ждана, только еще краше. Глаза слепит красотой, а голосом с ума сводит. И может он на нее лишь издалека смотреть. Только плохо его знает Властебор, и все, кто эти законы прописывал, не боится аспид боли. Встал в полный рост и в воду пошел, стиснув челюсти и кулаки, шаг за шагом, преодолевая адские муки, к ней навстречу. Не надо, любимый, не надо. А сама к нему плывет, пока в объятия ее не схватил и не прижал к себе. Обнять тебя хотел, Ждана моя. В губы прохрипел и своими жадно накрыл, а она лицо его руками перламутровыми обхватила. Жалился отец. Раз в году видеть тебя смогу. В этот же день приходи. Ведьма морская мне ноги подарит. А теперь выходи. Видеть не могу, как ты боль терпишь. Нам тоже больно. И живот руками обхватила. Сыночек вместе со мной плачет. Год, не Ян, если дождешься, в тот же день приходи. Сына тебе покажу. Быстро в губы поцеловала Нияна и под водой исчезла. Буду ждать всю жизнь, если потребуется. Ждана моя. Моя ты, слышишь? И вдалеке в морской глади слышится нежная твоя. Твоя, твоя. Постскриптум. Дождался Ниян. Стала дочь Властебора, царицей Нави, а сына Светозаром назвали и к людям вынесли, чтобы увидели беловолосого малыша с огненными глазами, с чешуей, пробегающей волной по одной стороне перламутрового личика. Целый день пировали, до самой ночи, пока не исчезла Ждана в темных морских водах вместе с сыном ровно на один год, чтобы в тот же день снова выйти на берег и в объятиях мужа очутиться спустя 12 месяцев. А еще через год еще одного сына подарить. Конец книги. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читала Арина Андреева.